Удивительно знакомое лицо. «Неужели?» — заговорил, наконец, Вебстер. Его собеседник угрюмо улыбнулся. «Да, я изменился», — сказал он. «Вы тоже. Моя фамилия Клейборн. Вспомнили? Марс, медицинская бригада. Клейборн. А я о вас часто думал. Вы остались на Марсе?» Клейборн кивнул. «Я прочел вашу книгу, доктор. Первоклассный труд, очень нужный. Я много раз сам собирался сесть и написать такую книгу, но все некогда. И очень хорошо, что не собрался. Вы справились с задачей гораздо лучше. Особенно хорош раздел о мозге. Марсианский мозг всегда меня занимал», — сказал Вебстер. «Есть некоторые специфические особенности. Боюсь, я тогда уделял ему больше времени, чем имел на это право. Нас ведь не затем послали». «Вы поступили правильно», — ответил Клейборн. «Я потому и обратился к вам теперь. У меня тут есть пациент, операция на мозге. Только вы можете справиться». «Вы доставите его сюда?» Вебстера перехватило дыхание, задрожали руки. Клейборн покачал головой. «Его нельзя перевозить. Да вы его, наверное, знаете. Это философ Джуэйн». «Джуэйн? Он один из моих лучших друзей. Мы же с ним разговаривали 2 дня назад. Внезапный приступ», — сказал Клейборн. «Он хотел вас видеть». Вебстер онемел, скованный холодом. Непостижимым холодом, от которого лоб его покрылся испариной, пальцы сжались в кулак. «Вы можете успеть, если отправитесь немедленно», — продолжал Клейборн. «Я уже договорился с Всемирным комитетом, чтобы вам тотчас предоставили корабль. Сейчас все решает быстрота». «Но», — заговорил Вебстер, — «но я не могу прилететь». «Не можете прилететь, это не в моих силах», — сказал Вебстер. «И вообще, почему непременно я? Вы прекрасно...» «Нет, я не справлюсь», — перебил его Клейборн. «Только вы, только у вас есть необходимые знания. Жизнь Джейна в ваших руках. Если вы прилетите, он будет жить. Не прилетите, умрет». «Я не могу отправиться в космос». «Но космические полеты всем доступны», — отрезал Клейборн. «Это не то, что прежде. Вас подготовят, создадут любые условия». «Вы не понимаете», — взмолился Вебстер. «Вы не понимаю», — подтвердил Клейборн. «Мне совершенно непонятно, чтобы человек мог отказаться спасти другу жизнь». Они долго смотрели в упор друг на друга, не произнося ни слова. «Я передам в комитет, чтобы ракету подали прямо к вашему дому», — сказал наконец Клейборн. «Надеюсь, к тому времени вы решитесь». Клейборн пропал. И стена вернулась на свое место. Стена и книги, камины и картины, милое сердце мебель, дыхание весны из открытого окна. Вебстер сидел неподвижно в кресле, глядя на стену перед собой. Джуэйн, мохнатое лицо в морщинках, свистящий шепот, дружелюбный, проницательный Джуэйн, познавший вещество, из которого сотканы грезы, и вылепивший из него логику, нормы жизни и поведения. Джуэйн, для которого философия — прикладная наука, орудие, средство усовершенствовать жизнь. Вебстер спрятал лицо в руках, борясь с нахлынувшим на него отчаянием. Клейборн не понял его. Да и откуда ему понять? Ведь он не знает, в чем дело. А хотя бы и знал. Разве он, Вебстер, сумел бы понять другого человека, не испытая он сам неодолимый ужас при мысли о том, чтобы покинуть родной очаг, родной край, свои владения, эту кумирню, которую он себе воздвиг. Впрочем, он не один. Ее воздвигали все вебстеры, начиная с первого Джона, мужчины и женщины, созидавшие привычный уклад, священную традицию. В молодости он, Джером Вебстер, летал на Марс и не подозревал о гнездящейся в его жилах психологической отраве. Как улетел Томас несколько месяцев назад. На 30 лет безмятежного бытия в логове, которое стало Вебстером родным домом, привели к тому, что эта отрава достигла пагубной концентрации незаметно для него. Да у него просто не было случая заметить ее. Теперь-то ясно, как это вышло. Абсолютно ясно. Привычка и умственный стереотип, понятие о счастье, обусловленное определенными вещами, которые сами по себе не обладают вещественной ценностью, но твой род, 5 поколений вебстеров, сообщил им вполне конкретную и определенную ценность. Неудивительно, что в других местах тебе неуютно. Неудивительно, что тебя оторопь берет при одной мысли о чужих горизонтах. И ничего тут не поделаешь. Разве что кто-нибудь срубит все деревья до одного, спалит дом и изменит течение реки, ручьев, да и то еще неизвестно. Телевизор зажужжал. Вебстер поднял голову и нажал рукой рычажок. Кабинет озарился белым сиянием, но изображения не было. Чей-то голос сказал: «Секретный вызов, секретный вызов». Вебстер отодвинул филенку в аппарате, покрутил 2 диска и услышал гудение тока в экранирующем устройстве. «Есть секретность», — сказал он. Белое сияние погасло, и по ту сторону стола возник человек, которого он видел не раз в телевизионных выпусках «Известий» на страницах газеты. Гендерсон, председатель Всемирного комитета. «Ко мне обратился Клейборн», — начал Гендерсон. Вебстер молча кивнул. «Он говорит, вы наотрез отказываетесь лететь на Марс». «Ничего подобного», — возразил Вебстер. «Мы не договорили, когда он отключился. Я сказал ему, что не в силах лететь, но он стоял на своем, не хотел меня понять». «Вебстер, вы должны лететь», — сказал Гендерсон. «Только вы достаточно изучили мозг марсиан. Вы должны провести эту операцию. Если бы не такой серьезный случай, возможно, справился бы кто-нибудь другой. Но тут такое дело». «Может быть, вы и правы», — сказал Вебстер, «но речь идет не просто о спасении жизни», — продолжал Гендерсон. «Пусть даже жизни такого видного деятеля, как Джуэйн. Тут все гораздо сложнее. Джуэйн ваш друг. Вероятно, он вам говорил о своем открытии». «Да», — подтвердил Вебстер. «Он говорил о какой-то новой философской концепции». «Эта концепция исключительно важна для нас», — объяснил Гендерсон. «Она преобразит Солнечную систему. За несколько десятков лет продвинет человечество вперед на 100 тысячелетий. Речь идет о совсем новой перспективе, о новой цели, которую мы себе и не представляли до сих пор. Совершенно новая истина, понимаете, которая еще никому не приходила в голову. Вебстер стиснул руками край стола так, что суставы побелели. «Если Джоэйн умрет, — сказал Гендерсон, — концепция умрет вместе с ним, и, возможно, будет утрачена навсегда». «Я постараюсь, — ответил Вебстер, — постараюсь». Глаза Гендерсона посуровели. «Это все, что вы можете сказать?» «Да, все. Но помилуйте. Должна же быть какая-то причина, какое-то объяснение. Это уж мое дело», — сказал Вебстер. Решительным движением он нажал выключатель. Сидя у рабочего стола, Вебстер рассматривал свои руки. Искусные, знающие руки. Руки, которые могут спасти больного, если он их доставит на Марс. Могут спасти для человечества, для марсиан, для всей Солнечной системы идею. Новую идею, которая за несколько десятков лет продвинет их вперед на 100 тысячелетий. Но руки эти скованы фобией, следствием тихой безмятежной жизни. Регресс по-своему пленительный и гибельный. 200 лет назад человек покинул многолюдные города, эти коллективные берлоги. Он освободился от древних страхов и суеверий, которые заставляли людей сжаться к костру, распростился с нечистью, которая вышла вместе с ним из пещер. Но вот поди ж ты, опять берлога. Берлога не для тела, а для духа. Психологический родовой костер со своим световым кругом, приступить который нет сил. Он должен, он обязан переступить круг. Подобно тому, как люди 200 лет назад покинули города, так и он обязан сегодня выйти из этого дома и не оглядываться назад. Он должен лететь на Марс, хотя бы сесть в ракету. Никаких «но». Он обязан отправиться в путь. Выдержит ли он полет? Сможет ли провести операцию, если благополучно прибудет на место? Этого он не знал. Может ли агорафобия стать причиной смерти? В острой форме, пожалуй, может. Он протянул руку к колокольчику, но остановился. Зачем беспокоить Дженкинса? Лучше самому собрать вещи, будет какое-то занятие, пока придет ракета. Сняв с верхней полки стенного шкафа в спальне чемодан, он обнаружил на нем пыль. Подул, однако пыль не хотела отставать. Слишком много лет она копилась. Пока он собирал вещи, комната спорила с ним. «Ты не можешь уехать», — говорила она, как говорят с человеком неодушевленные предметы, с которыми его связывает давняя привычка. «Не можешь меня бросить». «Я должен ехать», — виновато оправдывался Вебстер. «Но как ты не понимаешь, речь идет о друге, моем старом друге. Я вернусь». Покончив со сборами, он прошел в кабинет и тяжело опустился в кресло. «Он должен ехать, но не в силах». Ничего, когда придет ракета, когда настанет время, он сможет. Он выйдет из дома и направится к ожидающему кораблю. Вебстер упорно настраивал себя на нужный лад, зажимая ум в тиски одной единственной мысли. Он уезжает. а окружающие вещи не менее упорно вторгались в сознание. Точно сговорились удержать его дома. Он смотрел на них так, словно видел впервые. Старые привычные предметы вдруг стали новыми. Хронометр, показывающий земное время, марксианское время, дни недели и фазы луны, фотография умершей жены, школьные награды, сувенирный доллар в рамке памяти о полете на Марс стоимостью 10 обыкновенных долларов. Он рассматривал их сперва нехотя, потом жадно, запечатлевая в памяти каждый предмет. Теперь он видел их отдельно от комнаты, с которой все эти годы они составляли нечто неразделимое для него. Он даже не представлял себе, как много единиц составляет это единство. Сгущались сумерки, сумерки ранней весны, сумерки, пахнущие пушистой вербой. Где же ракета? Он поймал себя на том, что напрягает слух, хотя знал, что ничего не услышит. Атомные двигатели гудят только в те минуты, когда корабль наращивает скорость. А садится и взлетает он бесшумно, как пушинка. Ракета скоро прилетит. Она должна прилететь скоро. Иначе он никуда не поедет. Если ожидание затянется, его вымученная решимость растает, как снег под дождем. Он не сможет устоять в поединке с настойчивым призывом комнаты, с переливами огня в камине, с бормотанием земли, на которой проживали свою жизнь и нашли вечный покой 5 поколений Вебстеров. Он закрыл глаза, подавляя озноб. Не поддаваться, ни в коем случае не поддаваться. Надо выдержать. Когда придет ракета, он должен найти в себе силы встать и выйти из дома. Послышался стук в дверь. «Войдите», — сказал Вебстер. Это был Дженкинс. Его металлический кожух переливался блестками в свете пылающего камина. «Вы не звали меня, сэр?» — спросил он. Вебстер отрицательно покачал головой. «Я боялся, вы меня позовете и будете удивляться, почему я не иду. Меня отвлекло нечто из ряда вон выходящее, сэр. 2 человека прилетели на ракете и заявили, что должны отвезти вас на Марс». «Прилетели? Почему ты меня сразу не позвал?» Он тяжело поднялся на ноги. «Я не видел причин беспокоить вас, сэр», — ответил Дженкинс. «Такая нелепость. Мне удалось втолковать им, что вы и не помышляли о том, чтобы лететь на Марс». Вебстер оцепенел. Сердце его похолодело от ужаса. Руки нащупали край стола, он опустился в кресло и ощутил, как стены кабинета смыкаются вокруг него. Смыкается западня, из которой ему никогда не вырваться.